Я спрятался, но никаких иллюзий не питал. То, что меня очень скоро найдут и отпинают от души, я был уверен. Но хоть я это знал, но сдаваться без боя было не в моих правилах. И поэтому в тот день я, забравшись в дом, быстро нашел место, в котором будет не только удобно защищаться, но и как только сильно припечет, сразу же сбежать. И пока было время, я уселся и начал придумывать новое заклинание. Передо мной тогда снова стал выбор, и мне было нужно определиться, чего именно сейчас я хочу. Долго раздумывать я не стал и решил усилить свою защиту. Можно было разработать еще один щит, но у меня уже был один, и мне требовалось немного другое. Я хотел создать сеть, которая служила бы первым рубежом, в который бы попадали не только заклинания, но и при удачном стечении обстоятельств и сам противник. В общем, задумка, на мой взгляд, была неплохой, реализация вышла так себе. Научиться создать сеть у меня получилось, пусть и не очень быстро, но времени много на это точно не потребовалось. Основные проблемы начались тогда, когда я начал экспериментировать с сетью. Я увеличивал и уменьшал, как нить, так и зерно в сети. Затем я еще поиграл с размерами самой сети. В общем, мне было чем заняться. В конечном итоге я был доволен результатом. Единственное, что меня не устраивало, так это то, что сеть была хорошо заметна. Так как основой этой сети был огонь, и его алый цвет привлекал к себе внимание, особенно в темных местах, то подловить на это заклинание противника будет тяжеловато. Взгрустнув из-за этого момента совсем немного, я начал готовиться к обороне. В первую очередь я создал небольшую сеть с тонкой нитью, подвесил эту сеть я прямо над входом. Вторую сеть я подвесил над полом, и нить ее я сделал толще, и поэтому эта сеть сразу привлекала этим к себе внимание, и поэтому у меня был небольшой шанс, что Лони заметит сеть на потолке. Ловушка была готова, и я бы хотел сделать что-нибудь еще, но это был мой предел. Я, конечно, мог бы создать еще несколько сетей, но тогда бы они просто высосали из меня всю ману. Держать активные заклинания очень долго было для меня непозволительной роскошью, да и контроль также требовал много сил. В итоге мне ничего другого не оставалось, как остановиться на одной ловушке и надеяться, что именно в нее и угодит девушка. Спустя совсем немного времени явилась Ло, и пришла она не через дверь, да и окна остались целыми. Ло проломила стену, и через секунду она уже стояла в коридоре, а моя ловушка была всего в паре метров от нее, и хоть как-то ей воспользоваться я не успел. Ло сделала короткий взмах рукой в сторону сетей, и те распались на части. Выходило так, что я растратил приличную часть своей энергии впустую. Но останавливаться я не собирался, и сразу, создав несколько шипов, отправил их в девушку. Шипы еще были в пути, а я уже создавал сеть прямо над головой девушки. Шансов на успех данной атаки практически не было, но чем черт не шутит. Но, по-видимому, всю удачу за день я уже израсходовал, так как оба шипа, как и сеть, были уничтожены мгновенно. И как только это произошло, Ло из защиты перешла в нападение. Благо, к этому моменту я перед собой создал воздушный щит и был готов отразить атаку, тем более старик меня уже смог натренировать. По крайней мере, так я думал, но все произошло не так, как я ожидал. Короткий взмах руки у Ло, и что-то мощное врезается в мой сегментный щит. Не проходит и мгновение, и мой, казалось бы, крепкий щит разлетается, и атака при этом не заканчивается. Правда, для меня все дальнейшее становится не таким и существенным. Мир вокруг меня погружается во мрак. Я вижу, что Ло резко начинает удаляться от меня, и казалось бы, ведь это отличная новость. Вот только девушка при этом продолжает стоять на месте. Я вылетел из дома, разбив окно своей спиной, потом пролетел через всю улицу и все той же спиной врезался в фасад другого дома, но этого я уже не видел. Вот таким вот образом и проходило мое обучение. Мне никто и ничего не собирался разжевывать, мне даже не объясняли, что я должен был делать. Единственное, что мне пытались втолковать, что я должен выжить любой ценой. А как я это сделаю, это только моя проблема. Вот только за 29 дней, что меня обучали, я так и не смог ни разу выжить. А умирал я уже столько раз, что считать я бросил после второго десятка. Но не это было самым главным минусом. Как только Ло вышибала из меня дух, она тут же возвращала меня в строй и, дав час, снова отправляла прятаться. Таким образом, я умер не меньше десятка раз, и к этому времени моя психика уже была на пределе. Мне хотелось плюнуть на все, просто лечь, закрыв глаза, и ждать, когда меня почти убьют. Но Ло, видно, прекрасно чувствовала мое состояние и не дала мне это сделать, объявив пятичасовой перерыв. Все эти 5 часов я был предоставлен сам себе, мне никто не надоедал и ничего не вынуждали делать, и я этими счастливыми часами наслаждался, как только мог. Но хорошее время летит незаметно, после которого мне снова приходилось начинать бегать. Бегал я недалеко, да у меня и не было целью убежать от Ло. Моей главной целью было суметь продержаться и не умереть от этой девушки, как можно дольше. И все эти дни, что я провел в этих тщетных попытках, я научился многому. Теперь в моем арсенале кроме шипа и сети появились шар, вихрь, поле, дождь, плевок. Можно было придумать и больше заклинаний, но дальше бы у меня получались бы лишь производные от основных заклинаний. Поэтому я решил сосредоточиться на и так неплохом багаже заклинаний, и в придачу к этому из-за постоянных боев с Ло у меня подрос запас маны. Теперь я мог намного больше, вот только этого все равно было мало. Я не мог даже поцарапать или просто зацепить эту проклятую Ло. «О чем задумался мальчик?» — спросила с сарказмом Ло. «Думаю, что я буду скучать по нашим нескучным дням. Интересно, получается, ты сейчас хочешь умереть? Я зря потратила на тебя свое время. Умирать я точно не собираюсь, а вот время ты на меня тратила, потому что больше его тратить не на кого. Сюда все равно никто больше не попадает. Кстати, а ты можешь объяснить, почему? Вот пройдешь все 10 этапов обучения, тогда и узнаешь. А сейчас начнется экзамен. Сейчас я объясню тебе несложные правила. У тебя 3 часа, и за это время ты должен выжить. Срок небольшой, поэтому у тебя должно все получиться. И как ты знаешь, если ты умрешь на экзамене, то ты умрешь и в жизни. Все понятно? Понятно. Ты будешь против меня сражаться? Решил задать я самый главный вопрос, чтобы сразу понять, стоит ли вообще начинать этот экзамен. Нет, противник у тебя будет попроще, так что можешь с облегчением выдохнуть. Экзамен начнется через 30 минут, так что беги и беги быстро. Спасибо за совет, сказал я и, не тратя время впустую, побежал к городу. Ло определенно мне что-то приготовила, жаль, конечно, я не знаю, к чему мне стоит готовиться, и поэтому мне требовалось найти удобное место, чтобы подготовиться к бою. У меня было полчаса, и из этого времени я собирался минут 20 потратить на углубление в город, а оставшееся время я собирался потратить на подготовку места к обороне. Я бежал по улице, никуда не сворачивая, и посматривал на дома, и я впервые видел эти места. Весь этот месяц, что надо мной издевалась Ло, я не углублялся в город, мне это просто не нужно было делать. А вот сейчас у меня было время, и я бежал и посматривал по сторонам. И бежал я так ровно до того момента, пока не увидел дом из моего прошлого. Такой дом был у моей бабушки, и мне захотелось его посетить. Это был многоквартирный жилый дом, с 3 этажами. В общем, выбор я сделал, избавив скорость, уверенной походкой зашел в подъезд. Оказавшись в подъезде, я хотел пойти дальше, но тут, остановившись, я вернулся к входной двери. Возле меня появился огненный шип, который тут же приблизился к металлической двери. Металл от жара начал корежить, и буквально через полминуты я убрал шип. «Уже не открыть», — поставил я вердикт и пошел к дверям на первом этаже. Двери на первом, втором и третьем этажах были заварены за пару минут, и я был уверен, что на какое-то время я смог себя обезопасить. Времени у меня было не так и много, и поэтому я сразу направился на крышу, с которой точно открывался неплохой вид на город и откуда я смогу легко увидеть, что ко мне приближается. Поднявшись наверх, я сразу прилег и начал наблюдать за городом. Отведенные мне полчаса уже должны были скоро истечь, и как только я об этом подумал, вдалеке между домов я заметил движение. Отведенные мне 3 часа на выживание начались. Глава 12. Практически в конце улицы, между домов, я увидел силуэты. Мне с такого расстояния было сложно понять, с кем мне в скором времени придется иметь дело. Но терять голову я не собирался и не забывал посматривать и по сторонам, и, как оказалось, делал я это не зря. Посмотрев в другую сторону, я также увидел силуэты. Мои враги брали меня в клещи, и я мысленно похвалил себя за то, что предусмотрительно нашел себе укрытие. Подниматься в полный рост было еще рановато, противник меня еще не видел, и не стоило им облегчать жизнь. Мне предстояло продержаться 3 часа, и каждая выигранная минута играла на мою победу. Прошло не больше минуты, и я уже прекрасно видел тех, с кем мне очень скоро придется столкнуться. Это были обезьяны, очень крупные обезьяны, которые сильно напоминающие гориллу, но на этом все сходство и заканчивалось. Существо под 2 метра ростом шло практически не согнувшись, а его руки тянулись по земле, и оно было очень худым. В общем, это смотрелось как-то сюрреалистично. И вот с ними мне и предстояло воевать. «А вы опасны, «Чувствую, ваши руки мне доставят проблем. Их бы укоротить», — сказал я шепотом, продолжая смотреть за тварями. Обезьяны быстро добрались до дома, в котором я находился, словно знали, где я от них прячусь. Это, конечно, было неприятно, но претензий предъявить мне было некому, и поэтому мне ничего не оставалось, как продолжать следить. А обезьяны, не тратя время впустую, подошли к двери, ведущей в подъезд, остановившись примерно в метре от нее. Обезьяна, стоявшая ближе всего к двери, оторвала свою руку лапу от земли и протянула ее к ручке. И тут я еще раз себя поблагодарил за предусмотрительность, так как обезьяна дергала за ручку, а дверь хоть и немного сотрясалась, но открываться она не собиралась. Тут я подумал, что выиграл прилично времени и что добраться до меня этим тварям будет непросто. Но одна из тварей, словно прочитав мои мысли, склонила голову и, немного повернув ее в мою сторону, посмотрела на меня. Тварь смотрела прямо на меня, и я мог поклясться, что сейчас она улыбается, словно моя судьба уже предрешена. Скрываться больше не имело смысла, меня обнаружили, и я, встав, уже не таясь, наблюдал за длиннорукими монстрами. Обезьяны не собирались бездействовать, и больше они не тыкались в заваренную дверь. Сейчас все обезьяны подошли к стене и почти синхронно подняли руки вверх. Моему потрясению не было предела, когда я увидел, как эти твари своими ручищами практически достают до третьего этажа. Теперь мне стал понятен ликующий взгляд обезьяны, которая была уверена, что сейчас я нахожусь в ловушке. И, возможно, так и было бы, но я не собирался ждать, когда ко мне поднимутся. Создав для пробы огненный шип, я послал его в обезьяну и стал наблюдать, что же будет дальше. Тварь, которую я выбрал первой целью, не могла не заметить, что ее атакуют, и чтобы хоть как-то себя защитить, она выставила перед собой свою огромную лапу. Шип летел с огромной скоростью и практически мгновенно встретился с препятствием. У меня не было никаких ожиданий, и поэтому я просто хотел увидеть результат. Шип же, встретив препятствие, пробил его насквозь, после чего продолжил свое движение и врезался в грудь обезьяне. Уррр! Крик боли пронеслись над округой, и теперь можно было не сомневаться, что скоро тут будут все монстры с округи. Но меня это так или иначе ожидало, и этому можно было не огорчаться, а вот тот факт, что шип после себя оставил только раны, немного огорчал. Я надеялся, что огонь еще сможет нанести хоть какой-то урон, но пламя, попав на шерсть обезьяны, даже не собиралось разгораться, сразу затухая. Но даже так тварь была тяжело ранена и уже ко мне рвалась без особой прыти, что нельзя было сказать про ее товарок. И пока я подводил итоги и делал выводы из своей первой атаки, ко мне на крышу уже забралась первая обезьяна. Дожидаться, пока меня атакуют, я не собирался, и, создав сразу несколько шипов, сразу отправил их в монстра. Обезьяна попыталась защититься, но у нее ничего не вышло, и, получив два точных попадания в грудь, она свалилась с крыши. Но порадоваться этому я не успел, так как уже к этому моменту на крыше было 4 обезьяны, и с ними за одну атаку я мог бы справиться, но в таком бы случае потратил много энергии, а я не мог себе позволить тратить ману неэффективно. Поэтому, создав сразу с десяток шипов, я отправил их в приматов и, не дожидаясь результатов, спрыгнул в люк, ведущий на третий этаж. Высота была приличная, и будь я простым человеком, то точно бы без травм не смог обойтись. А так, приземлившись на площадку, я переместился на лестницу и стал ждать появления обезьяны. Ждать долго не пришлось, и в тот момент, когда я создал шип, в проеме появилась обезьяна. С реакцией у меня было все в порядке, и шип, сорвавшийся с места, точно попал в голову монстру. Оплавленные края вокруг дыры в голове мне были хорошо заметны, и можно было бы подумать, что мне нужно сделать, чтобы попытаться поджечь монстра. И, владея я одним сознанием, я бы не смог тратить на это время. Но пока я был занят боем, второй поток сознания размышлял, и выводы были неутешительными. Чтобы поджечь или сжечь монстра, мне нужно было более мощное заклинание, и при этом шерсть, скорее всего, все равно бы тухла. А поэтому мой шип, пожалуй, был самым эффективным заклинанием в моем арсенале. И эффективен он был лишь благодаря своей форме и скорости, с которой он летел. Импульс, вложенный в шип, делал свое дело. Мой второй поток сознания продолжил рассуждать, а я уже убивал второго примата, и, казалось бы, что, заняв такое выгодное положение, я спокойно продержусь отведенное мне время. Но настроение мне испортил треск падающего стекла. Приматы оказались не так глупы и начали лезть в подъезд через окна, которые находились в подъезде между этажами. Это определенно было плохой новостью, и теперь мне следовало опасаться тех, кто в скором времени придет снизу. И тут я чуть не проморгал атаку. На меня напали снизу, но не так, как я ожидал. Никто не побежал ко мне на этаж, меня не стали атаковать в лоб. Противник поступил хитрее, и если бы я зазевался чуть больше, то все бы для меня и закончилось. Боковым зрением я увидел, как в небольшую щель между лестничными пролетами просунулась рука. Длинной руки хватало, чтобы достать до меня, и я, только чудом отскочив в сторону, избежал атаки. Как же мне в этот момент хотелось выжечь все нижние этажи, но сдержав порыв гнева, я сместился к двери, ведущей в квартиру, после чего отправил шип в руку, а затем и в проем в потолке. Положение у меня было не из лучших, и оставаться на месте больше было нельзя. Нужно было выбирать, куда мне следует двигаться дальше. Можно было вломиться в квартиру, но тут возникли очередные трудности. Дверь в квартиру была заварена, да и в самой квартире было много окон. Этот вариант я отбросил и сразу же взглянул на потолок. На крыше у меня не было шансов, и поэтому у меня не оставалось других вариантов, как спускаться вниз, где я бы смог держать оборону и отбиваться, с одной стороны. Но чтобы это сделать, мне следовало пробиться через толпу монстров, что тоже было не так и просто. Решение было принято практически мгновенно, и я, дождавшись выглядывающего с потолка примата, кинул в него шип, после чего сразу же прыгнул на лестничный пролет вниз. В этот момент я не знал, сколько именно сейчас там находится приматов, и поэтому решил опробовать новую тактику. Как только я оказался на площадке, сразу же кинул в сторону второго этажа огненную сеть. Шансов нанести ей значимый ущерб обезьянам был равен практически нулю, да я и у меня это не было целью. Мне нужно было их немного задержать, а уже затем, как только я увижу противника, я смогу прицельно атаковать их шипами. Сеть отправилась в полет, где сразу встретилась с двумя приматами, и те замешкались, так как не ожидали подобной атаки. Предоставленного времени мне хватило с лихвой, и две обезьяны замертво свалились, так и не сумев ничего предпринять. Но я увидел это только мельком, так как уже отправлял заклинание в примата, который лез через люк в потолке. Примат был мгновенно убит и своим телом полностью перекрыл выход. У меня появилось немного времени, и я не собирался терять и секунды. Быстро перескочив на второй этаж, я увидел поднимающего примата, и то, как он шел, говорило о многом. Примат был не приспособлен к бою в таких условиях, и этот факт меня еще больше вдохновил. Расправившись с обезьяной, а заодно отправив еще одну вползающую в окно, я быстро спустился к входной двери в подъезд. Взглянув на дверь, я понял, что взломать быстро ее не получится, поэтому можно какое-то время посражаться здесь. В итоге так и вышло. Твари пытались меня достать через верхние этажи подъезда, но у них из этого ничего не получалось, но они все равно продолжали лезть ко мне. Особых проблем я не испытывал и был уверен, что в таких условиях продержаться смогу очень долго. Но когда лестничная площадка на первом этаже оказалась завалена больше, чем наполовину трупами обезьян, все резко прекратилось. Меня больше никто не атаковал, и это было странно. Я был уверен, что все 3 часа меня будут атаковать без остановки, но вокруг стало тихо, а мне от этого стало не по себе. За дверью послышалось злобное рычание, услышав которое, мне даже стало немного легче. Про меня не забыли, а значит, все продолжится, и в тонусе мне придется побыть какое-то время. Рычание за дверью не прекращалось, а я думал, что же мне делать дальше. Я не знал, стоит ли мне обратно подниматься вверх или лучше остаться здесь и отбиваться от всех, кто ко мне явится. Я думал, что решение будет за мной, но в конечном итоге его приняли за меня. Рычание, скрежет, проминаемый металл и следы когтей с внутренней стороны дверей были чересчур убедительны. И я, больше не теряя время, быстро рванул к трупам обезьян. Перескочив через завал, я оглянулся назад и увидел, как в дверях очень быстро образуется дыра, в которую заглядывает костяная морда. 2 этажа быстро остались позади, и я уже забирался на крышу, когда услышал, как входная дверь пала. Но сейчас не это занимало мою голову. Я думал о новых тварях и том, как они выглядят. Мне очень не нравился их внешний вид с костяными пластинами, которые наверняка окажутся стойки к огню. С такими невеселыми мыслями я оказался на крыше, с которой открывался прекрасный вид на все, что происходило внизу. И, как говорится, посмотреть было на что. Теперь я видел новых тварей, и они смотрелись куда опаснее предыдущих. Внешне они были похожи на рысей, единственное отличие было в том, что вместо шерсти они были покрыты чешуей. А еще этих тварей было очень много, и поглядывая на кишащую внизу стаю, что мне от этого становилось не по себе. Но паниковать было рано, Нужно было попробовать пробить шкуру этих тварей. И первым я собирался опробовать уже зарекомендовавший себя шип. Подумано, сделано, и шип летит в стаю тварей. Попадание было точным, а вот результат не мог порадовать. На костяной пластине бронированной рыси остался лишь черная отметина и больше ничего. Предаваться унынию при первой же неудаче я не собирался, и в ход пошло следующее заклинание. Им стало огненное поле. Я решил попробовать поджечь землю под рысями и посмотреть, что будет. Мгновение, и земля внизу запылала. Ра-а-а-а. Внизу заревели твари, и наверняка им было очень неприятно, но я не видел, чтобы они падали замертво. Жаль, а у меня на тебя была надежда, с грустью в голосе сказал я и подошел к люку, ведущему на третий этаж. И сделал я это как никогда вовремя. Рыси уже были около люка, и некоторые из них уже собирались забираться на крышу. Такого я не мог позволить им сделать, и, создав огненный шар, отправил его в твари. Дожидаться результата я не стал и сразу же создал еще один шар, только вложил в него чуть больше маны, отправил следом. И тут результат превзошел все ожидания. Здание качнуло, из люка вырвался столб пламени, а крыша начала трескаться. Что в этот момент происходило с рысями, я не знал. Сейчас я посматривал вниз и думал, как мне незаметно спуститься вниз. Из окон и двери подъезда также вырывались столбы огня, и данное обстоятельство заставило рыси немного отступить. Я получил небольшую передышку, но останавливаться я не имел права и решил испытать теперь сеть. Только в базовое заклинание я решил внести небольшие изменения. Сеть около меня появилась спустя мгновение, и я ее напитал маной, после чего отправил в монстров. Сеть была отправлена с такой скоростью, что я рассчитывал, что огненные нити смогут разрезать броню рыси и в этот раз нанести повреждения. Со стороны наблюдать за тем, как огненные ячейки летят в сторону врага, было завораживающе. И не успел я насладиться красотой заклинания, как сеть накрыла сразу двух рысей. И в этот раз мощи, вложенной в заклинание, хватило, чтобы справиться с монстрами. Рыси не разрезало на кусочки, но им был нанесен такой урон, что они даже не могли показать, как им больно. Они лежали и конвульсивно шевелили лапами, даже не пытаясь подняться. «Значит, с вами все-таки можно сражаться огнем, но маны вы требуете, просто прорву маны», сказал довольно я, хотя не мог меня огорчать тот факт, что расход маны был больше, чем я хотел. Использовал я уже не меньше 20% своих запасов маны, а вот сколько прошло времени, я не знал. Сложно было сказать, прошло 5 минут или целый час, и поэтому нужно было расходовать энергию более экономно. Хотя кому я врал, начни сейчас я экономить, и меня сразу зажмут в угол. Настало время попробовать еще одно заклинание. Мне нужно было максимально сбить с толку этих тварей, чтобы покинуть это трещащее по швам здание. И для этого лучше всего подойдет вихрь, в который я собирался вложиться до 10% своих запасов маны. И задуманное сразу же было исполнено. Огненный вихрь начал закручиваться над домом, и твари, тут же почуяв неладное, начали поскуливать. Они чувствовали надвигающую опасность, а я, напитав вихрь маной, сразу же освободил, направив в сторону рысей. И пока вихрь набирал обороты и разрастался вширь, я бежал в противоположную сторону дома, чтобы спрыгнуть с крыши. Мне предстояло упасть с высоты 10 метров, и из-за этого я определенно переживал, так как еще ни разу не выполнял подобный трюк. И пусть я собирался просто спрыгнуть, но в итоге, остановившись на краю, я ухватился за край крыши, и только после этого, разжав руки, полетел вниз. Полет вышел коротким и обошелся без травм. Недолго радуясь этому факту, я рванул к противоположной улице. Сейчас мне нужно было найти еще одно укрытие, и я начал оглядываться по сторонам. И, обернувшись назад, я увидел дом, в котором только что находился, и увиденное не могло оставить равнодушным. Я видел возвышающийся над домом и уже частично его поглотивший огромный вихрь, переливающийся всеми цветами красного. Раньше у меня не получалось создать подобное, и теперь я понимал, насколько сильно за этот месяц смогла меня подтянуть Ло. Вихрь продолжал вращаться вокруг своей оси, и я даже в какой-то момент увидел несколько тел рысей. А потом дом, не выдержав всей обрушившейся на него мощи, начал разваливаться. Больше оставаться на месте было нельзя, и я, развернувшись, выбежал на соседнюю улицу и начал быстро присматривать себе следующий дом. Мне был нужен дом, который бы подходил, как для обороны, так и для быстрого бегства. Никакие крепости мне не подходили из-за того, что я сам в ней мог оказаться в ловушках, но и дома, состоящие из одних стекол, были еще более худшим вариантом. И пока у меня было время, я хотел найти то, чтобы мне подходило больше всего. Ау-у-у-у-у-у. Позади раздался вой, а это значило, что на мой след скоро выйдут и мне точно не поздоровится. В этот момент хотелось забежать в ближайший дом и затаиться, но отбросив все страхи в сторону, я продолжил бежать, все дальше и дальше углубляясь в город, отбросив на время мысль о поиске подходящего дома. Взвинтив темп, я бежал до того момента, пока не начал выдыхаться. Почувствовав, что мне требуется отдых, я решил, что пора определяться. За все время, что я бежал, я так и ни разу не увидел ничего подходящего, и поэтому мне ничего не оставалось, как отправиться в дом, напоминающий замок. Чего в этом замке не было намешано, хватало всего. Но даже так это был не самый плохой вариант из того, что я видел вокруг. Больше оттягивать неизбежное не имело смысла, и я влетел в дом. И первое, что я сделал, это заварил дверь. Пусть это было практически бессмысленно, но все же не бывает лишних преград. Заваренная дверь осталась позади, и я, быстро поднявшись на второй этаж, зашел в комнату и, прислонившись к стене, встал к окну и начал наблюдать за тем, что происходит снаружи. Первое время было тихо, но я не сомневался, что очень скоро меня найдут. Не могло случиться так, чтобы мне оставшееся время дали провести в спокойствии. Да и слова Лони уходили у меня из головы, я помнил, что она говорила про шансы, а значит, разминка закончилась и все самое главное начнет происходить очень скоро. И в подтверждение моих слов по улице пробежали три серые громадины, размерами они были чуть меньше легкового автомобиля и внешне напоминали волков. Волки пробежали мимо дома и побежали дальше. И казалось, это не могло не радовать, но спустя пару минут за убежавшей вперед троицей прибыли основные силы. И кого только среди них не было. Основную массу среди них занимали огромные волки, но также я видел несколько жаб, людей с головами быков, бронированных рысей, одну длинную сороконожку с огромными жвалами с обеих сторон, и над всеми ними возвышалась химера. Химера одним своим видом вызывала ужас, она была не меньше 4 метров в высоту, тело ее принадлежало медведю, голова аллигатору, а вместо небольшого хвоста у нее был хвост скорпиона с большим жалом. И вся эта кавалькада шла по улице, даже не смотря по сторонам. Они шли, и можно было подумать, что они пройдут мимо, и так все выглядело до последнего. Все изменилось, когда химера оказалась напротив входа в дом, и вот тогда все твари резко развернулись в мою сторону. Больше таиться и выжидать не имело смысла, и решил ударить первым. И как я в этот момент жалел, что не могу создать огненный астероид, такое заклинание точно бы уничтожило всех этих тварей за раз, но и я бы в таком случае был бы полностью опустошен. Да и не только опустошен, а и мертв. Радиус поражения такого заклинания был бы огромен, и я бы находился там, куда бы пришелся основной удар. И поэтому я решил ударить своим самым мощным заклинанием и вложить в него чуть больше, чем в прошлый раз. Огненный вихрь закручивался над головами монстров, и те, быстро сообразив, хотели ринуться в атаку. Но вихрь успел ударить раньше, огненная пелена захватила всю улицу, а кроме этого я начал слышать, как скрипит дом. Жар шел такой, что стена, к которой я совсем недавно прикасался, стала горячей. Дом начал корежить, и мне в этот момент наверняка следовало покинуть комнату, но я остался стоять на месте, продолжая ждать, когда мое заклинание исчерпает себя. Стекло в окне начало лопаться, и я уже собирался уйти, когда вихрь начал уменьшаться в размерах, а потом и вовсе исчез. И тогда я впервые смог увидеть, на что способно мое самое сильное заклинание. Весь асфальт на улице был оплавлен и вдавлен в землю. Все волки были уничтожены, как и все небольшие монстры. А вот жабы и химера, хоть сильно и пострадали, но были живы. Но не это было самым плохим, я видел, как по улице шли еще монстры. Мне нужно было создать еще один вихрь, но я не успевал. Жаба, находившаяся напротив дома, резко прыгнула и врезалась в дом. Стена в комнате, в которой я находился, разлетелась на части, я повалился на пол, а жаба, оказавшись передней частью своего тела в комнате, начала ко мне целеустремленно ползти. Лежа на полу, я смотрел на монстра и, создав огненный шар, начал накачивать его энергией. И как только это произошло, я отпустил шар на свободу. Шар, не пролетев и 5 метров, врезался в голову жабы, а потом всю комнату окутало пламенем. Не знаю каким чудом, но я успел вокруг себя создать воздушный щит. И в тот момент, когда огонь добрался до меня, я уже был под защитой. Вот только в этот момент я не учел того факта, что заклинание было мощным, а жаба находилась очень близко ко мне. Из-за того, что я это не учел, Меня взрывной волной выкинуло из комнаты, и я начал свое путешествие по дому. Пролетел я не так и много, но вот конечная часть маршрута была не очень удачная, и я, стукнувшись головой, отключился. Сколько я пробыл без сознания, я не знаю, но когда я очнулся, большая часть дома была в огне. Оставаться в нем было опасно, и я, пошатываясь, поднялся с пола и направился к ближайшему окну. Но как только я добрался до окна, я увидел, что там столько монстров, что идти туда еще опаснее, чем оставаться в доме. Мне было необходимо расчистить проход, и я начал создавать вихрь. Несколько секунд и монстров накрыло, а я рванул в обратную часть дома, прикрывшись воздушным щитом. Пусть я и плохо помнил расположение коридоров, но мне немного повезло. Из-за того, что я использовал огненный шар, часть дома разрушилась, и выйти наружу оказалось намного проще. Я снова оказался на улице, и поблизости не было никаких монстров, зато буквально в 200 метрах их было столько, что даже конца и края было не видно. От них мне точно было не уйти, да и запасов маны у меня оставалось чуть больше 40%. Мне следовало бежать, вот только убежать от такого количества тварей было невозможно. Лебединая песня вышла не очень, ну ничего не поделаешь, сказал я и начал создавать заклинание, которое у меня уже давно крутилось в голове. Я создавал огненный метеор. Впервые я не представлял его, закрыв глаза, я просто знал, что могу его создать. И он, как по мановению палочки, появился высоко в небе. Он быстро рос, постоянно увеличиваясь в размерах, а я просто стоял и наблюдал за этим. У меня не было сил бежать. Все, что я мог, я уже вложил в заклинание, и мне только оставалось надеяться, что у меня каким-то образом получится выжить. Метеор быстро приближался, а потом он ударил в строй монстров. И я при этом не ощутил ничего, не было того воодушевления, что и раньше. Просто огонь поглотил монстров, а потом ударная волна долетела до меня, и все вокруг за одно мгновение стало черным. Мир на какое-то время погас, но неожиданно ощущения ко мне вернулись, и я ощутил боль во всем теле. Открыв глаза, я увидел, что сейчас нахожусь вверх ногами, а меня за ногу держит химера. Вырваться было невозможно, да и сил больше не было. Печальный конец, переоценил я свои силы, сказал я, глядя на то, как замахивается химера. Глава 13. Висеть вверх ногами, когда тебя держат за одну ногу, было еще тем удовольствием. Хват был такой силы, что я даже услышал, как моя нога хрустнула, но переживать из-за этого точно не собирался. Сейчас мне грозила куда большая неприятность. Печальный конец, переоценил я свои силы, сказал я, глядя на то, как замахивается химера. Это был конец, шансов на спасение из этой ситуации просто не было. Смерть, это все, что меня ожидало после того, как химера нанесет по мне удар. Сдаваться я не собирался, все, что мог, я из себя уже выжил, и тот факт, что я еще был в сознании, было чудом. Хотя в такой ситуации я, пожалуй, выбрал бы умереть, не видя всего этого. Все эти мысли пролетели у меня в голове за одно мгновение, а лапа химеры ко мне неумолимо приближалась, и когда до моей головы оставалось не больше пары десятков сантиметров, она остановилась. Химера перестала двигаться, и я не понимал почему. Мои поздравления, первый этап обучения пройден. Экзамен был несложным, поэтому я ожидал от вас большего, но проценты не врали, и будь у ваших противников чуть больше времени, то обучение было бы закончено. Но удача сопутствует сильнейшим, и вы смогли пройти дальше. Теперь позвольте у вас узнать, когда вы хотите приступить к следующему этапу. Помните, у вас есть выбор. Встретимся через месяц, простонал я. Если бы у меня был выбор, то я бы вообще бы сюда больше не вернулся. Но выбор у меня был лишь в том, через сколько времени я сюда снова попаду, и мне хотелось поднабраться сил, а заодно немного прийти в себя после изнурительного месяца непрекращающегося обучения. Кстати, я забыла упомянуть один факт. Вы сумели меня удивить, и поэтому я решила сместить временные рамки, многозначительно сказала Ло и хитро посмотрела на меня. От ее взгляда у меня по спине побежал холодок, и я начал подозревать, что обучение начнется сразу же после того, как меня достанут из лап химеры. Не бойся, мальчик, есть в моем предложении положительные моменты, и начну я сразу с плюсов. Если ты пожелаешь, то обучение может начаться сразу после прохождения предыдущего этапа. Сказав это, Ло улыбнулась еще шире, видно, ее веселило то, как я бледнею при этом. Насладившись вдоволь моментом, она заговорила снова: на плюсах это все, теперь перейдем к минусам. Видя твой потенциал, Я решила дать тебе немного больше времени, и если ты им воспользуешься как нужно, то шансы на выживание у тебя увеличатся. Так что если ты пожелаешь, то к обучению ты можешь приступить через 6 месяцев. Каков теперь будет твой выбор? 6 месяцев. Выпалил я на одном дыхании. Так будет так. Встретимся с тобой через полгода, и мой тебе совет, подготовься как следует. Ло, договорив, еще раз мне улыбнулась, и после этого мое сознание отключилось. Мое сознание отключилось, чтобы снова начать работать. И первое, что оно сделало, это открыло глаза. Я ожидал увидеть все что угодно, но точно не брезентовый потолок. А еще я услышал шум, а если сказать точнее, то я слышал человеческие голоса. Быстро повернув голову в сторону, я увидел, что нахожусь в походном госпитале. Вокруг было полно раненых, а вокруг них крутились санитарки. Раненых было много, и я видел часть солдат с такой степенью повреждений, что вопрос выживания этих людей даже не стоял. И глядя на все это, я испугался, что и сам нахожусь в таком же состоянии. Поэтому, быстро приподнявшись, я сразу начал осматривать себя. Все конечности были на месте, в теле тоже не было видно никаких ранений, и тут у меня сразу же возник вопрос, а что я делаю в госпитале? Сестричка, тут парень пришел в себя. Рядом со мной прокричал мужчина с перевязанной головой. Сейчас иду, услышал я знакомый женский голос. Приподнявшись еще немного, я увидел свою Катю. Она шла в нашу сторону, и как только увидела меня, сразу же заулыбалась и ускорила шаг. «Лежи, тебя нельзя вставать», подойдя ко мне, строго заговорила Катя и начала улаживать меня обратно. «Катя, как я тут оказался?» Поддавшись напору своей девушки, спросил я. «Это я у тебя хотела спросить», продолжая хмуриться, сказала Катя. Я смотрел на нее, не зная, что ответить. Катя же смотрела на меня, и тут ее лицо начало разглаживаться, и улыбка снова вернулась на свое привычное место. «Ты же обещал, что все с тобой будет в порядке. Так со мной же все хорошо, вон все на месте. Опять шутишь, сама знаешь. Лучше скажи, каким образом я тут оказался? А кто переоценил свои силы? Ты перенапрягся? На своем задании ты много потратил сил. Витя мне ничего не хотел рассказывать, но ты же знаешь меня». «Знаю, расскажи лучше, как у тебя тут? Работы много, раненых хватает. Я слышала, что наши снова пошли в наступление, а это значит, что работы скоро станет еще больше. Потерпи, скоро все закончится. Надеюсь, если честно, Вова, я все немного себе по-другому представляла», зашептала Катя, «тут столько крови». Катя хотела сказать что-то еще, но к нам подошел врач, и моя девушка замолчала. «Ну что, симулянт проснулся наконец-то, как себя чувствуешь? Все хорошо, когда меня выпишут. Долго я тебя держать не буду. Конечно, тебе бы не мешало пройти реабилитацию, как ты считаешь? Я бы хотел вернуться в свое подразделение. Отдохну после того, как война закончится. Я подумаю над этим, а теперь, Катя, дай мне осмотреть более внимательно нашего пациента». Доктор подошел ко мне вплотную и, присев на мою кровать, начал осмотр. Прошло не больше 10 минут, и меня уже выгнали с койки и сказали, что все документы будут готовы завтра к обеду. А сейчас я был свободен и, если честно, не знал, что мне сейчас делать. Зато знала Катя, и она мигом взяла шефство надо мной. Мы вышли из госпиталя и, пройдя 100 метров, оказались возле еще одной огромной палатки, оказавшись в которой, я был оставлен у скромненькой кровати. Катя еще не закончила свою смену, и ее требовалось вернуться обратно в госпиталь. Поэтому она оставила меня возле своей кровати и отправилась обратно помогать раненым. Меня оставили одного, и мне нужно было чем-то заняться. Можно было погулять по ближайшим окрестностям, но сейчас больше всего мне хотелось встретиться со стариком. У меня были для него новости, и моему появлению, а точнее тому, что я расскажу. И чтобы это сделать, мне нужно было снова лечь спать. Этого делать мне очень не хотелось, но мне хотелось поделиться всем тем, что со мной произошло. А этим я мог поделиться только со стариком, и мне очень хотелось узнать, что он думает на этот счет. Быстро скинув лишнюю одежду, я улегся на кровать и закрыл глаза. Мне нужно было попасть в заготовку, и я знал, как это сделать. Прошло мгновение, и я увидел уже знакомую мне поляну и хижину. Вокруг не было никого видно, в принципе, ничего другого я и не ожидал увидеть. И я решил направиться к хижине, и там подождать Михаила. Бегать по заготовке мне точно не хотелось. Пройдя поляну и подойдя практически вплотную к хижине, я остановился из-за того, что дверь открылась, и из нее вышел молодой парень. Парень замер на месте и с удивлением уставился на меня. «Ты ученик Михаила?» – спросил парень, и на его лице удивление быстро сменило настороженность. «А кто такой Михаил?» Я решил прикинуться дурачком. В этом месте не могло быть посторонних, а из того, что рассказывал мне Михаил, можно сделать не очень приятные выводы. Этот парень был здесь не просто так, а причину его появления в этом скрытом от всех месте я точно узнаю в ближайшем времени. «Подожди-ка, а я тебя знаю», и теперь вместо настороженности я увидел, что мне грозит опасность. «Навряд ли, я точно уверен, что с тобой мы нигде не встречались. Я вижу тебя в первый раз в жизни», — сказал я чистую правду. «Я действительно видел этого парня впервые в жизни, но по большому счету это ничего не значило. Мы находились в том месте, где любой мог быть врагом, и я начал обдумывать стратегию будущего боя. То, что мне придется вступить в бой, я даже не сомневался. Этот парень пришел за Михаилом, и из меня точно захотят вытянуть все, что я знаю. А я тебя точно видел, и при нашей последней встрече ты был самым настоящим слабаком. Тебя сумел так натаскать учитель?» «Нет», — опять честно ответил я, — «ее зовут Ло. Никогда не слышал такого имени. Не удивил, думаю, бы тебе точно бы не понравилась эта дьяволица. А ты ведь точно не врешь», — сказал парень и задумался на несколько секунд. «Хорошо, я тебя отпущу, но ты мне расскажешь все. Мне интересно, как ты сюда попал, и тех, кого здесь встречал, и предупрежу сразу, даже не пытайся врать, я сразу все пойму. А если я не захочу отвечать на твои вопросы, поверь мне, ты ответишь на них в любом случае. А я вот в этом не уверен, может, лучше просто разойдемся и сделаем вид, что мы не видели друг друга». «Не выйдет, парень, давай сразу расставим все точки над «и». Мне нужен Михаил, и я сделаю все, чтобы узнать нужную мне информацию. Я так понимаю, что отпускать меня ты не собираешься? Тогда ответь на мой вопрос, для чего тебе нужен старик? Значит, ты его все-таки знаешь», — улыбнулся парень, показывая свои белоснежные зубы с острыми клыками. «Его ждет суд, и я его туда доставлю в любом случае. Самоуверенно, что-то я сильно сомневаюсь, что ты по силам ровня старику. Думаю, даже десяток таких, как ты, ничего не сможет ему сделать. Скорее всего, ты просто разведчик, и как только начнет припекать, ты сразу отсюда и свалишь. Ты слишком проницателен, но вот язык за зубами держать ты не умеешь. Пусть я слабее Михаила, но тебя я раздавлю и не замечу», — уверенно в своем полном превосходстве ответил парень. «Ну, если ты так в этом уверен, тогда ответь на мой еще один вопрос. Кто вы такие и почему вы не хотите оставить старика в покое?» «Хорошо, я отвечу на твой вопрос, но и ты потом ответишь на мои. Договорились. Я представитель совета старейших, и нам поручено найти и вернуть Михаила в главный мир, где его ждет суд. Осудить его будут за то, что он решил перевернуть устоявшийся мир. Он хочет равноправия между всеми людьми. Каким же надо быть инфантильным, чтобы верить в такие глупости? Никогда в мире не было равноправия и никогда его не будет. Всегда сильные будут править слабыми. Так было и так будет. А те, кто хотят нарушить сложившийся порядок вещей, будет уничтожен. Как у вас все сложно. Старик ведь не лезет к вам, так почему вам его просто не оставить в покое? Или ты и тебе подобные хотят преподать урок всем несогласным? Тебе какая разница? Я ответил на твой вопрос, теперь ты ответь на мой. Где Михаил? Где-то здесь, мы с ним встречались только на заготовке, другие места, которые он посещает, я не знаю. Печально, получается, ты мне больше ни к чему. Ну что, будем прощаться? Даже не спросил, а утвердительно сказал парень. Тогда прощай, сказал я и, не дожидаясь, когда на меня нападут, атаковал первым. План нападения у меня уже был готов, и первые в парня полетели разогнанные огненные шипы, а следом за ними отправилась и сеть. Но даже после этого я не собирался останавливаться и мгновенно создал под парнем огненное поле, после чего сразу же закрутил огненный вихрь. И тут настало время самого главного удара, и прямо над парнем высоко в небе появилась ярко-красная точка. Вся моя мана была практически использована, и теперь в случае, если после моих атак меня атакуют в ответ, то я ничего не смогу противопоставить в ответ. Но не это сейчас было самой большой опасностью. У меня оставалось не больше 5 секунд, когда метеор врежется в землю, и мне за этот мизерный промежуток времени следовало убраться с поляны как можно дальше. Убежать достаточно далеко было просто невозможно, и поэтому я, вложившись, проскочил не меньше 100 метров и сразу же поставил над собой сегментный воздушный щит. И как раз в тот момент, как я создал щит, земля содрогнулась, и я, не устояв на месте, упал. Землю трясло, а вокруг бушевал огонь, и мне казалось, что вот-вот и мой щит исчезнет. Но земля перестала трястись, а потом и огонь исчез, и я увидел дело рук своих. Поляна, небольшой лес и хижина исчезли, а на их месте появилась выжженная земля, на которой ничего не было. Я осмотрелся по сторонам в поисках парня, но того нигде не было, и я, немного успокоившись, облегченно выдохнул. «А ты полон сюрпризов, по крайней мере ты меня точно смог удивить. Было очень любопытно наблюдать за вами со стороны, а теперь скажи-ка, мой мальчик, откуда ты все умеешь это делать?» У себя за спиной я услышал знакомый голос и, обернувшись, увидел Михаила. «Может, в другом месте об этом поговорим, а то этот парень может быть где-нибудь неподалеку», — сказал я и, повернувшись, посмотрел в сторону, где совсем недавно находился мой противник. «Артур определенно находится здесь, вот только ты настолько постарался, что его пепел будет очень трудно отыскать. Каскад заклинаний, скажу честно, это было действительно нечто, мне очень понравилось». Правда, Артур так и не смог оценить всей прелести происходящего. В тот момент, когда на него обрушился огненный вихрь, судьба его была предрешена, и его останки еще возможно было собрать. «Но тут ты перестарался и уничтожил мой дом. Скажи мне, для чего ты это сделал?» «Я не был уверен, что мне хватит сил его победить, вот я и решил сделать все, на что способен. Нет слов, с такой мощью ты сможешь противостоять хорошему среднику. Скажи мне, пожалуйста, как ты этого добился?» — спросил старик, и в его голосе послышалась угроза. «Я побывал на основе». «Где?» «Это сложно объяснить, а ты попробуй. Я нашел в библиотеке проход и попал в место, называемое основой, где и получил эти знания». И в этот момент я пожалел, что у меня в руках нет фотоаппарата. Лицо Михаила вытянулось так, что мне даже казалось, что он сейчас превратится в какого-нибудь монстра. Но старик молчал, выпучив глаза, и было заметно, что он просто не знает, что мне сказать или спросить. Это молчание могло длиться вечно, и я, конечно, мог помолчать, но мне хотелось поделиться увиденным, ведь для этого я и прибыл на заготовку. «Тебе рассказать, что со мной случилось? Чего молчишь? Давай рассказывай!» — вспылил старик и тут же покорно замолчал, и стал ждать, когда я заговорю. «Тогда слушай, я постараюсь рассказать все в мельчайших деталях. Следующих часов 5 я практически без остановок рассказывал, как попал на основу, где встретил милую с виду девушку, которая впоследствии оказалась самым настоящим дьяволом. Не забыл я упомянуть и по то, как делал выбор, и как потом впоследствии меня начали тренировать, и как потом я проходил экзамен». Старик меня слушал внимательно, и как только я закончил свой рассказ, он продолжил молчать, пытаясь переварить все услышанное. «Знаешь, Вова, ты сломал все. Ты даже не представляешь, насколько опасными знаниями ты сейчас обладаешь. Они переворачивают абсолютно все, и теперь выходит, что мы обычные ученики, которые даже не смогли выйти на более продвинутый уровень. Ты же непонятно по какой причине смог это сделать, но даже не это сейчас самое главное. И даже тот факт, что можно получить еще большие силы, не могут сравниться с тем, что ты встретил живого представителя тех, кто это все и создал. А вы уверены, что это именно они создали?» «Я уже ни в чем не уверен. Возможно, все, и исключать любую мелочь, может быть самой большой ошибкой. Я уверен, Вова», — но договорить старик не успел, так как появился еще один непрошенный гость. «Михаил и его ученик, какая прелестная картина», — сказала девушка, появившаяся словно из ниоткуда. «Марина, а я думал, ты так и не решишься к нам подойти. Я удивлен, что тебе хватило смелости это сделать», — ничуть не удивившись, сказал старик, так и не повернувшись к появившейся девушке. «А тебе хватило смелости завести себе такого талантливого ученика? Тебе не надоело наступать на одни и те же грабли? Хотя ты никогда не учился на своих ошибках. Жаль, конечно, паренька, но мы не можем проигнорировать такой опасный талант. Перетягивать его на свою сторону также не будет лучшей идеей, а значит, ученик последует за своим учителем. Марина, ты больше не имеешь права называть мое имя. Ты нас всех предал. Жаль, я сейчас здесь осталась одна, но это ненадолго. Последнее место, где ты мог скрываться, мы нашли, так что готовься, бывший мой учитель, мы скоро придем за тобой», — девушка договорила и тут же исчезла. «Жаль, конечно, что все так произошло, но рано или поздно это все равно случилось. Что-то я не вижу на вашем лице раскаяния. Получается, я сам себе только что нашел врагов? Я, конечно, бы мог тебя утешить, но ты бы мне все равно не поверил. Твоя судьба так или иначе уже была решена, когда тебя выбрала Кейси. Я в этой истории лишь подкорректировал направление и дал тебе импульс. Не появись бы я на твоем пути, и все было бы гораздо хуже. Мне даже стало интересно, куда может быть хуже. Может, просветишь, если бы у тебя не было шансов на выживание, вот что было бы хуже. А сейчас ты обладаешь силой, с которой нужно считаться, а значит, за тобой придут те, кто обладает еще большей силой. И что это для меня меняет? Так или иначе, ко мне придут те, кто обладает еще большей силой. Это значит, что у тебя есть время, чтобы стать еще сильнее. А с твоими знаниями, которыми ты обладаешь, это будет сделать куда проще. Ну или ты просто умрешь, и все твои проблемы разрешатся сами собой. Перспективы совсем не радостные. А с моим обучением мы что будем делать? Я бы очень сильно хотел его продолжить, но заготовка теперь раскрыта, и здесь уже нам не дадут спокойно встретиться. Мне нужно найти другое подходящее место, и тогда мы сможем продолжить. И как я узнаю, что ты нашел это место? А не лучше будет, если ты просто отправишься вместе со мной? Это хоть и заманчивая, но не лучшая идея. Если бы ты начал скрываться ото всех, то тогда мы бы могли объединиться. Но ты привязан к своему миру и не умеешь путешествовать между реальностями, а значит, пока я для тебя буду лишь дополнительной угрозой. За мной придут куда более способные одаренные, и в этой битве у тебя пока что не будет шансов на выживание. Поэтому пусть это со стороны это и смотрится жестоко, но такой исход будет самым лучшим для тебя. А сейчас давай договоримся, как мы будем поддерживать с тобой связь. Следующие полчаса нам потребовалось, чтобы все детально обсудить, и только после этого мы попрощались. Мне следовало немедленно просыпаться, но мне так не хотелось этого делать. Я прекрасно понимал, насколько сильно я попал, но взглянув еще раз на все случившееся, я не видел другого выхода. А раз так, то сожалеть больше было не о чем, и следовало возвращаться. Открыв глаза, я вскочил с кровати и хотел уже направиться к выходу, когда увидел идущую ко мне Катю. Увидев ее, у меня тут же защемило сердце. Ко мне пришло осознание того факта, что не я один сейчас в опасности. Все, кто находится рядом со мной, будут в опасности, и я не уверен, что смогу уберечь их. Что случилось? Обеспокоенно поглядывая на меня, спросила Катя. Тревожный сон приснился, быстро сориентировавшись, соврал я. Может, тогда пойдем подышим свежим воздухом, и тебе точно станет легче. Пошли, легко согласился я. Оказавшись снаружи палатки, я сразу начал вертеть головой и старался это делать незаметно. Катя вроде бы ничего не заметила, да и я не увидел ничего подозрительно. Сейчас меня больше всего волновало грядущее нападение врагов Михаила. Я не знал, когда они возьмутся за меня. Мне очень не хотелось, чтобы они это сделали прямо сейчас. О чем ты все думаешь, Вова? Нам нужно очень серьезно поговорить, начав хмуриться, сказал я. Я понимал, что сейчас мне предстоял очень непростой разговор. И о чем ты хочешь со мной поговорить? О нас. Разговор с Катей вышел тяжелым. Я в моем видении спасти ее, это было расстаться с ней. И я пытался донести до нее свою позицию, но Катя все мои доводы посчитала надуманными. А еще она сама попыталась убедить меня, что я совсем недавно перенес большой стресс, из-за чего сейчас и веду себя так странно. Я, конечно, мог рассказать правду, но это бы сделало все только хуже. Правда не могла звучать правдоподобно, да и переспорить сейчас Катю было просто невозможно. Мне ничего не оставалось, как оставить все как есть. Я боялся, что на меня и мое окружение нападут в любую секунду, но прошло уже полгода, а ко мне так никто и не явился. Даже Кейси забыла обо мне, что для нее тоже было не похоже. Но не это было самым главным. За эти 6 месяцев произошло очень много значимых событий. Глава 14. За последние 6 месяцев произошло очень много важных событий, и не только со мной, но и во всем мире. Во-первых, после непродолжительного восстановления я снова вернулся в свой отряд. Там меня встретили улыбками и дружескими похлопываниями по плечу. Меня были все рады видеть, особенно Никита. И первые же новости, которые мне сообщили, касались Артема. Артем сейчас находился в госпитале, и на данный момент его жизнь была вне опасности, но и был один неприятный нюанс. Вернуться обратно в строй ему было не суждено, ранение оказалось слишком серьезным. Отряд заметил потери бойца, но на его место уже пришел другой парень. Но это было еще не все. Саша-снайпер косо на меня поглядывал, и когда я оставался один, он хотел со мной пообщаться. Я даже не пытался уходить от ненужного мне разговора, На этот счет у меня был другой план. Рассказывать правду я ему не собирался. Прошло уже достаточно времени, и при достаточной убедительности можно было убедить Сашу, что все, что он видел, было лишь плодом его воображения. Не знаю, получилось у меня это сделать или нет, но снайпер больше ко мне не приставал. Да и некогда ему это было делать. Буквально через несколько дней мы снова отправились на задание. До конца русско-финской войны у нас еще было две вылазки, и ни одна из них не шла ни в какое сравнение с тем, что у нас вышло в самый первый раз. Нельзя было сказать, что мы не попадали в засады, но противник, получив отпор, быстро терял к нам интерес. И всему этому было очень простое объяснение. Советские войска давили по всем фронтам, и этому было одно простое объяснение. Советы действовали совершенно не так, как действовали в моем времени. Теперь во главе всего шла разведка, и на полученных благодаря ей информации шли основные бои. Но были и другие немаловажные факторы, такие как теплая одежда, связь, современная техника и борьба с малыми группами противника и, само собой, самоотверженное поведение солдат. Благодаря всему этому Финляндия и не смогла устоять против такого напора, и впоследствии ей пришлось капитулировать и пойти на соглашение с Советским Союзом. Вот только уступки были куда большими, чем в моем мире. Из-за того, что Советы смогли избежать грубых ошибок, и то, что армия, пройдя линию Маннергейма, практически беспрепятственно направилась к Хельсинки. У финского правительства не было другого выхода, как пойти на переговоры. И в результате Финляндия потеряла еще с десяток городов, и граница СССР приблизилась практически вплотную к их столице. Буферная зона стала больше, но в этом были и минусы. В приобретенных городах жило финское население, и от них не стоило ждать любви, но это было не самым главным. Весь мир теперь знал, что Советы сильны и что они могут противостоять не только мелким бандитам, и такое положение могло очень негативно сказаться на будущем противостоянии с Германией, которая будет относиться к своему будущему врагу не так легкомысленно. Но это будет потом, а сейчас у Германии были немного другие планы, и сейчас немного говорим о ней. Апрель для Германии начался с расширением сферы своего влияния. Норвегия и Дания не смогли, да некоторые и не хотели сопротивляться надвигающейся на них мощи. Вся обстановка в мире накалялась все больше и больше, и взрыв был неминуем. И в мае случилось. Один из колоссов прошлого мира подвергся нападению. Я точно знал все, как закончится, и не сомневался, что колосс на глиняных ногах не сможет устоять. И упадет он с таким треском, что многих свершившийся факт будет полнейшим шоком, и совсем недавняя победа Советского Союза забудется мгновенно. А сейчас, пока разворачивалась война между Францией и Германией, я готовился к своей войне. Завтра мне предстояло заснуть на 5 дней и посетить основу, где меня наверняка заждалась Ло. Прошло полгода, и мне было просто не отвертеть, а раз избежать неотвратимого было невозможно, то следовало возглавить. Меня не смущал тот факт, что я на 5 дней засну, но вот как объяснить это Кате и Вите. В общем, я был в затруднительном положении, и мне следовало придумать, как объяснить и уверить, что со мной ничего страшного происходить не будет. Хотя если я не смогу пройти этап обучения, то для меня все будет кончено, но об этом точно не следует им знать. И из этого всего я забыл упомянуть, что после того, как закончилась война с Финляндией, мы с Виктором и Катей вернулись к обычной жизни на завод. Кроме этого, мы съехали с квартиры подруги Инны, и теперь я живу с Катей, а Витя с Инной живут практически в соседней квартире. Мой бывший телохранитель сильно возмущался этому факту, но я быстро объяснил, что если мне кто и захочет навредить, то Виктор ничего с этим сделать не сможет. Скрипя зубами, мои доводы были приняты. А еще, побывав лично на этой короткой войне, на которой я практически ничего не успел сделать, я увидел и понял многое. На войне хватает всего, но это точно не то место, которое можно возвеличивать. И я для себя решил, что на фронт я пойду только в одном случае, если без моего присутствия там будет просто не обойтись. Мое присутствие на фронте мало могло на что повлиять, а вот привлечь внимание к себе я мог легко. А пока мне нужно было придумать, что мне сказать моим товарищам. И разговор у меня был назначен на вечер. Тяжелые мысли меня не хотели отпускать, и чтобы хоть немного расслабиться, я встал и подошел к окну. За окном не было ничего примечательного, но мне нравилось наблюдать за всем, что происходит за стеклом. Встав у окна, я задумался и не заметил, как пролетело время. «Вова, Вова, нас всех собрал, а сам статуей стоит. Вова, давай просыпайся!» — прокричал Виктор, я его услышав, повернулся в сторону зашедших в комнату. «Витя, что с ним?» – спросила Катя и подозрительно посмотрела на меня. «Откуда я знаю? Если ты не знаешь, то я и подавно. В последнее время он вообще ничего не рассказывает. Хотя думаю, сейчас он нам что-то очень интересное все-таки поведает. Верно, Вова? Да, мне есть вам что сказать. Лучше присядьте. Боишься, что мы попадаем от услышанного?» – съязвил Витя. И первым пошел к креслу. «Есть немного. Не буду ходить вокруг да около и скажу все как есть. Но при этом у меня есть одно условие. Я прошу, не задавайте мне никаких вопросов. Просто примите все как есть. А когда настанет время, я вам сразу все объясню». «Вова, что случилось?» — спросила Катя, и на ее лице начали появляться слезы. Она не понимала, что происходит. «Вова», — попытался что-то сказать Виктор, но не договорил, так как его перебила Инна. «Говори уже, а то сейчас своими загадками ты сделаешь только хуже. Если, не вдаваясь в подробности, то я очень устал и ближайшие 5 дней я просплю. Так что не пугайтесь, ничего страшного не происходит. На 6-й день я проснусь и все со мной будет хорошо. И про работу не беспокойтесь, я там уже взял на свой счет. Про то, что я могу не проснуться, упоминать я не собирался. Мне очень не хотелось заставлять их волноваться еще больше, но даже так я видел глаза своих товарищей и все прекрасно понимал. С тобой будет то же самое». «Да», — первым заговорил Виктор, и я, прекрасно поняв, о чем он меня хочет спросить, не став тянуть, сразу ответил. «Я все понял, вопросов больше не имею», — ответил Виктор, хотя было понятно, что вопросов у него еще очень много. «Вова, но почему ты будешь столько спать?» — вытирая катящиеся по лицу слезы, спросила Катя. «Это особенность моего организма. Я проснусь через 5 дней и все будет хорошо», — сказал я, первое, что мне пришло в голову. «Но как такое вообще может быть?» — продолжила задавать вопросы Катя, а слезы начинали катиться еще больше.